и фотоснимков прислали целую кучу, среди них и цветные. Даже по фотографиям можно судить, счастливое, отрадное было время. Невзгоды послевоенных лет оставались позади. Дети еще не вышли из детскости, взрослые все живы-здоровы, и старость еще крылась за горами. В тот день в честь гостей Едигей заколол барашка и устроил славное пиршество для всех баранлинцев. Шубата, водки и всякой снеди было полно. Тогда заезжал на разъезд передвижной вагон-магазин Орса, в котором привозили все, что душе угодно, лишь бы деньги были. Всякие там крабы, черная и красная икра, рыбы разных сортов, коньяки, колбасы, конфеты и прочее, и прочее. И надо же, когда все есть, то не очень-то покупали. Зачем лишнее? Теперь магазин этот передвижной давно уже исчез с путей. А тогда славно посидели, пили даже за буранного коронара. И в разговоре выяснилось, что гости прослышали о коронаре от Елизарова. Это Елизаров рассказал им, что в Саразеках живет его друг Буранный Едигей, и что он хозяин самого красивого верблюда на свете – Буранного коронара. Елизаров Елизаров – отличный человек, знаток Саразеков, ученый. Когда Елизаров приезжал в Буранлы-Буранный, собирались они втроем с Казангапом, сколько разговоров бывало ночами напролет. Поведали они гостям, то Казангап, то Едигей, продолжая и дополняя друг друга, саразекское предание об истории прародительницы здешней породы верблюдов, о знаменитой белоголовой верблюдице Акмае и ее не менее знаменитой хозяйке Найман-Ане, покоящейся на кладбище Анабиит. Вот ведь откуда вел свой род буранный коронар. Буранлинцы надеялись, что, может быть, в газете какой напечатают об этой старинной истории. Гости с интересом выслушали, но посчитали, должно быть, что это какая-то местная легенда, бытующая из поколения в поколение. А вот Елизаров был другого мнения. Он считал, что легенда об Акмае вполне может отражать то, что было, как он говорил, в ту историческую действительность. Он любил слушать такие вещи, он и сам знал немало степных преданий из прошлого. Выпроводили гостей уже к вечеру. Довольный, гордый был Едигей. Оттого и сказал, не подумав, выпил ведь все-таки с гостями. Но что сказано, то сказано. «А что, казаке, признайся, — сказал он Казангапу, — не жалеешь ли грешным делом, что подарил мне сосунком коронара?» Казангап глянул на него с усмешкой. Видимо, не ожидал такого и, помолчав, ответил. «Все мы люди, конечно. Но знаешь, есть такой закон, дедами еще сказанный. Мал и еси кудайдан. Хозяин скотины от Бога. Это дело от Бога. Так суждено. Именно твоим должен быть коронар, и именно ты его хозяином. А попади он, скажем, в другие руки, неизвестно, каким бы он был, а может и не выжил бы, околел, и мало того, что еще могло приключиться? Свалился бы с обрыва. Тебе он должен был принадлежать. У меня ведь и прежде бывали верблюды, и неплохие, и от этой же матки, от белоголовой, от которой коронар. А у тебя он был один-единственный, дареный. Дай бог, чтоб 100 лет тебе он служил. Только напрасно ты так думаешь». «Ну, извини, извини, казаке», — застыдился Едигей, сожалея, что ляпнул такое. И в продолжении их разговора поделился Казангап своим наблюдением. По преданию, золотая матка Акмая принесла 7 детенышей, 4 маток, 3 самцов. И вот с тех пор все матки рождаются светлые, белоголовые, все самцы, наоборот, черноголовые, а сами каштановой масти. Оттого коронар и уродился таким. От белоголовой матки черный верблюд. Это первый признак его происхождения от Акмаи. И с тех пор, кто его знает, сколько лет прошло, 200, 300, 500 или больше, но в саразеках род Акмаи не переводится. И нет-нет, да появится такой верблюд сыртан, сверхсущество, как буранный коронар. А Едигею просто-напросто повезло. На его мужицкое счастье народился коронар и попал в его руки. А когда пришло время что-то делать с коронаром, или кастрировать, или держать его в оковах, потому что стал он буянить страшно, не допуская к себе людей, убегал, пропадал где-то по нескольку суток, Казангап прямо сказал Едигею: когда тот стал советоваться с ним. «Это дело твое. Хочешь спокойной жизни? Оскопи. Хочешь славы? Не тронь. Но тогда бери на себя весь ответ, если что. Хватит силы терпения, подожди, перебунтует года три и будет потом за тобой ходить». Не тронул Едигей буранного коронара. «Нет, не посмел. Рука не поднялась. Оставил его атаном. Но были моменты, умывался кровавыми слезами».